уже шагнули в их огненные пасти, когда подуставшие немецкие дивизии застыли перед российским простором, изготовясь к смертельному броску. Глава 26. Молодость не бывает без счастья, и оно пришло к Надежде. После стольких волнений и сомнений она убедилась, наконец, что беременна, и эта ослепительная новость сделала ее другим человеком. Мир наполнился красотой, цветом, свежестью. Из семейных преданий она знала, сколько мук приняла мать, сколько лечилась. Надежда думала, что и ей уготована такая же судьба. И вдруг чудо свершилось само собой. Теперь и на людей она глядела по-другому, радостно, без опаски. Ей казалось, для всех близких это будет такое же событие, и все станут так же радоваться и торжествовать, если узнают об этом. И она не говорила только за недостатком времени, потому что первым должен был узнать главный в ее жизни человек. Целую неделю она пыталась связаться с Дмитрием Григорьевичем. Отвечал дежурный. Она называла себя. Прежде имя ее было как ключик к волшебной двери. Дмитрий Григорьевич тотчас отзывался. Теперь волшебство исчезло. Казалось, заветный телефон бесконечно занят. Дежурный в штабе отвечал другим голосом, молодым, издевательским. Видимо, в приемной появился новый адъютант. Неужели его не предупредили? Как же так? Надежда была в смятении. Вспоминая прошлую жизнь, удивлялась. Да с ней ли все произошло? Вдруг исчезли мужчины, много значившие для нее. Остался пожилой, можно сказать, старый человек, затмивший в ее воображение остальных. Теперь она знала по себе, что самая сильная страсть угомонится, чтобы подняться новой волной. Самая сильная тоска пройдет, если молодость еще бурлит в сердце. Иногда ей хотелось выставить свое счастье на показ. Но высокое положение Дмитрия Григорьевича принуждало ее молчать, хранить крепко-накрепко общую с ним тайну. Больше всего она опасалась тетки. А та, будто чувствуя сокрытую ото всех связь, начала звонить в больницу непрерывно, спрашивала о пустяках, но ждала каких-то важных ответов или сообщений. Даже в телефонную трубку по тончайшим проводам сочилось это неуемное беспокойство. Однако о Дмитрии Григорьевиче тетка никогда не заговаривала. «У вас что-нибудь происходит в доме? Содом или Гоморра?» — недовольно спрашивал главврач Кукса. «Отчего такие частые звонки?» Был он толстый, неповоротливый и напускал на себя столько важности, что медсестры робели перед ним, а за глаза ругали. Надежду он донимал своими вопросами чаще, чем остальных, но строгость свою не терял. «Какие проблемы?» — интересовался он, иногда без повода. «Ну, все-таки». «Нет никаких», — весело отвечала Надежда, дожидаясь, когда он уйдет, чтобы снова взяться за телефон и звонить в штаб. В конце концов, она сказала адъютанту напрямую: «Мне срочно нужен Дмитрий Григорьевич. Он сам просил меня позвонить. Найдите его». Нагловатый голос дежурного не задержался с ответом. «Товарищ первый уехал». «Куда?» Почему-то она не подумала, что это может быть военная тайна, и требовала сообщить, где командующий, ни больше, ни меньше. Ее как будто заклинило. Наконец, нагловатый голос адъютанта назвал «Белосток», —